Я осознаю это по мере того, как, она говорит, над кучей бесполезной макулатуры мне удается выдавить театральную реплику. Значит, ты меня так сильно ненавидишь. Тебя не нравится ненавидеть. Я от этого тащусь. Этим не грех воспользоваться желающим. Ты понял, нет? Я не настаиваю. Ладно, я тороплюсь. На тебе свет клином не сошелся. У меня есть другие дела. Прощайте, дамы и господа. Я смываюсь. Она делает осторожный шаг в направлении выхода. Я больше не отвечаю за себя. Она видит по моему лицу, что я готов наброситься на нее с кулаками. Она говорит, если ты прикоснешься ко мне, я закричу «насилуют». И прикинь, кто тогда окажется в каталажке? Стефани хватается за свою кофточку обеими руками, готовая разорвать ее при моем малейшем движении. С наглой миной она заявляет, «Если только ты не захочешь действительно изнасиловать меня, в этом случае я закричу потом». Мне плевать. Это ходячее зло искалечило мне жизнь. Я должен отомстить, раздавить эту дерьмовую улыбку, заставить ее проглотить собственные зубы. Я должен... Телефон. Телефон, хватай трубку. Лизон! На другом конце рыдания. Водопад рыданий, всхлипов, которые опережают и глушат друг друга. Мучительный страх взрывается во мне, заставляет забыть обо всем. Стефани воспользовалась этим, чтобы прыгнуть к двери и открыть ее, но на пороге застывает, предчувствуя, что звонок — вестник беды, и ни за что не желая пропустить этого. Эммануэль, Лизон, Лизон — это Изабель. Ей не удается ничего сказать. Рыдание душит ее. Она не в силах произнести это слово. Да и к чему? Я и так понял. В моей голове адский шум. Я весь ужас и оцепенение. Почему? Почему? Под поезд, в метро. Самый ужасный способ. Невыносимая картина вспыхивает перед глазами. Улыбка Лизон раздроблена в кашу из крови, костей, внутренностей. Навсегда. Навсегда. Стефани, видимое лицо, бледнеет и пятится. Плохие новости? Ладно, я ухожу. Совсем забыла. Лизон передала мне для тебя. Она бросает мне тонкий конверт и убегает. В конверте один листочек, вырванный из тетради в клетку, со словами «Каким ты можешь быть дураком, любовь моя? Твоя Лизон навсегда. Теперь уже недолго». Значит, девочки умирают. Они убивают себя. Они уходят вот так, не говоря ни слова, и бросаются в метро под поезд. С быстротой молнии они превращаются в лужицу, которую легко осушить. И больше не существует. Конец. Словно никогда не существовали. Воспоминание. Что такое воспоминание? Туманный образ, все больше мутнеющий, ускользающий, стирающийся, черты которого все труднее различить. Немой вопль, всюду сопровождающий тебя, отчаянный отказ принять неприемлемое, наталкивающееся на жестокую реальность. Цена одного лишнего слова, цена глупости, которую хотел и не успел сразу же исправить. Слишком поздно. Мертвые всегда правы. Мертвые затыкает вам рот».